Глава 21. Коварство женщин. Просидели до полуночи. Гости остались ночевать, все и сразу. Ольга, взглянув на измученную и испуганную меня, еще не привыкшую к роли хозяйки, взяла командование на себя. Развела всех по спальням, быстро убрала бутылки и стаканы в гостиной, пояснив: «Усти и Проси вставать рано. Готовить завтрак, не стоит их беспокоить». Я была с ней совершенно согласна. Казимир молча и привычно распахнул окна, проветривая комнаты. Мужчины курили, и запах висел довольно противный. «Мари, я хотел бы тебя попросить», — тихо шепнул он, когда Ольга унесла на кухню остатки закусок. «Переночуй один раз в моей спальне. Не хочу, чтобы кто-то заподозрил, что брак у нас договорной. Не бойся, я буду спать на полу». «Зачем же на полу?» — спокойно ответила я. «Кровать у тебя большая, я и сама хотела предложить». На самом деле мне это и в голову не пришло. Но мысль дельная, и мне на пользу. Я ребенка от него собралась рожать. Надобно привыкать к его близости. «Сегодня точно ничего между нами не будет, мы оба валимся с ног. Я не боюсь и уже почти не стесняюсь». Казимир осторожно приобнял меня за плечи и поцеловал в висок. Я невольно вздрогнула и затаила дыхание. Или все же боюсь, а может, предвкушаю? Почувствовав мое смятение, Казимир отшатнулся. Вернувшаяся Ольга поглядела на нас с подозрением, но промолчала. Впрочем, иное молчание красноречивее слов. «И я пойду спать», — пискнула я. «Устала очень». «Да, иди. Я закрою окна и тоже поднимусь». Очень быстро раздевшись и забравшись под теплое тяжелое одеяло, я с трепетом ждала, когда появится супруг. Что он будет делать? Обнимет ли меня? Что-то скажет? Как будет раздеваться? При свете или без? Я ведь так толком его и не разглядела, поняла только, что он не толстый, а мускулистый и весь покрыт волосами. Когда скрипнула дверь, затаила дыхание. Увы, Казимир свет не зажег, тихонько прокрался в уборную и, видимо, переоделся там. Зашумела вода, потом утихла. Из ванной супруг вышел в халате и в нем же лег в постель. Вот это обидно. Он что, меня стесняется? Мысль была до того абсурдна, что я невольно улыбнулась. Конечно, нет. Ему-то чего стесняться? Чай не мальчишка желторотый, а взрослый опытный мужчина. Не может быть, чтобы у него любовниц не было. Я в это никогда не поверю. Не поворачиваясь и даже не шевелясь, он так и лежал на спине, опасаясь меня потревожить. Я попыталась что-то разглядеть, но это было бесполезно. Глаза закрылись сами собой. Сладко вздохнув, я покрепче обняла подушку и тотчас провалилась в сон. А проснулась, конечно же, в одиночестве. К счастью, клетчатое платье все еще лежало в кресле, никто не удосужился его унести в мою комнату. Сдается мне, ни Устя, ни Прося даже не заглядывали вчера в хозяйскую спальню. Его-то я и надела, памятуя о том, что он неприлично показываться в одном и том же наряде 2 дня подряд. Спустилась в гостиную, обнаружив там матушку, Снежану Синицыну и Аглаю Озерову. Они пили чай и мило беседовали о детях. Оказывается, у четы Синицыных их уже 3. «Аглая, непременно наймите кормилицу, это очень облегчает жизнь. И нянек сразу 2, дневную и ночную. Митяй у меня ночью прекрасно спит. И Миланкина Алёнушка тоже по ночам никого не беспокоит. Ох, все детки разные. В любом случае, у меня младший 1/2, и я спокойно оставляю ее с нянькой и кормилицей, и уезжаю на несколько дней. Не скучаете? Скучаю. Но сидеть с детьми в поместье? Я же с ума сойду. Нет, «Больше детей мне не надо. Два сына и дочь достаточно. Чуть подрастут они и переедем в Большеград. Там хоть какое, но общество. Кстати, мы так и не получили приглашение на свадьбу Семёна Озерова, а мне очень хочется поехать. Не могли бы вы напомнить своему деверю про нас?» «О, ну я его сейчас совсем не вижу. Он окончательно перебрался в свой городской дом». «И это объяснимо?» — мягко заметила матушка. «Судя по вашим рассказам, дом Озеровых старый и совсем небольшой. Там сейчас так много народу, а еще детки, няньки, помощницы. И в Большеград каждый день ездить уж больно далеко». «Верно», — кивнула Аглая. «Папенька уже заговорил о перестройке поместья, но это он торопится. Милана, как оправится от родов, уедет домой. У Асура работы много, у него свой кабинет в Буйске. И заживем мы, как раньше, спокойно и тихо». Я поприветствовала дам и присела к ним за стол. Их разговоры были любопытны. И в самом деле может статься, что ребенка мне придется растить одной. Няньку и кормилицу лучше б нанять по рекомендациям. «Доченька, прекрасно выглядишь», — улыбнулась мне мама, как будто она видела, как я выгляжу. Мне кажется, я давно для нее что-то вроде расплывчатого пятна. «А у нас некоторая проблема». «Какая же?» «Прося хочет уезжать в город следом за Ольгой. У нее, оказывается, там еще и любовный интерес». «А что, тот кучер готов на ней жениться?» Припомнила я молодого мужчину, что смотрел на нашу горничную влюбленными глазами. «О, так ты знаешь, готов, ждет нашего позволения». «Так Прося не наша собственность», — разумно ответила я. «Да и к Ольге она сильно привязана. Конечно, мы ее отпустим. Надо бы на новую горничную нанимать будет. А лучше даже двух. Работы хватит». «Ох, я могу вам дать совет», — оживилась Аглая. «Моя сестрица себе в помощнице девочку из приюта забрала. Славная девочка, скромная, послушная. Все лучше в хорошем доме работать, чем на улицу идти или фабричные». Я вспомнила веселых и острых на язык работниц рисовального цеха и мысленно не согласилась. Не хуже там, чем какой-нибудь старой дуре прислуживать, это уж точно. Но у нас в доме никто над прислугой не измывается. Полно, и Устья, и Ермол почти как члены семьи. Казимир нередко с ними на кухне завтракает, так что верно предлагала Аглая, надо будет об этом подумать. «А большая ли девочка?» — спросила мать. «Совсем кроху брать, так ее учить всему придется. Да и жалко их, сироток». «Глупости», — неожиданно возразила Синицына. «В приюте ничего хорошего найти нельзя. Там, если не лентяйки, то больные насквозь, кашляют, от голода в обмороки падают. Да и чьи там дети? Все до одного нагуленные, которых матери бросили, чтобы прикрыть свой позор». «Тогда тем более нужно съездить», — прищурилась я. «Казимир всегда помогал тем, кто жизнью обижен. Думаю, нам нужно, матушка, как можно быстрее найти новых помощниц. Тем более ваш брат тоже девчушку из приюта взял в свой дом». «Тришку? Да, она славная. И маг к тому же. Как в Большеград поедем, так сразу в приют и заглянем». Снежана надула губы, но спорить больше не стала. Рассеянно погладила кошку, лежащую тут же на диване, ловко перевела тему. «Говорят, нынче в университете женщин стали учить. И не только на магическом факультете. Правда, с согласия родителей и не моложе 16 лет. Мари, вы учиться не желаете?» «Нет», — содрогнулась я. «Ни инженером, ни лекарем мне не стать. Там особые таланты надобны. А магический факультет тем более не для меня». «А я вот «Собираюсь поступить вольным слушателем», — протянула Аглая. «Моя сестрица диплом получила и очень довольна. Только пару лет подождать придется». И она коснулась мимолетно живота. «А чай еще горячий? А кофе есть?» Появилась в столовой царственная Ольга в розовом домашнем платье. Цвет шел к ее светлым глазам и нежной коже необычайно. «А где мужчины?» «Ушли на прогулку», — кивнула Снежана. «Садись, налить тебе». «Красивые чашки, кстати. Новые?» «Нет, давно уже. Марк с ними?» «Ну, разумеется». Ольга сморщила нос и чихнула. Потянулась за чашкой, снова чихнула. Потом заметила кошку и удивилась. «Ой, откуда?» «Это наша мышка», — сообщила матушка. «Красивая мышка. Я, пожалуй, прикажу готовить карету. Я люблю кошек. Но чем они дальше от меня, тем лучше». И снова чихнула. «Все верно. Вчера кошка, напуганная гостями, пряталась в кухне, а сегодня осмелела и вышла. Что же это? Ее можно использовать как оружие против Ольги? Пока мне сестра Казимира надоесть не успела, поэтому я поднялась, подхватила кошку на руки и вынесла во двор. Пусть погуляет, ей полезно». «Спасибо», — шмыгнула носом Ольга. «Я оценю твою заботу. Кстати, платье ужасное. Отдай его матушке. Ох, я имела в виду, что оно для более зрелых женщин. Приедешь ко мне, вместе пройдемся по лавкам». «Как-нибудь потом», — туманно пообещала я. «На следующей неделе я тебя как раз с Альмирой познакомлю и с Матильдой. Вы же приедете на свадьбу, да?» «Не думаю. Казимиру сейчас не до шумных сборищ», — горячо напомнила я. Ехать невесть куда на свадьбу к незнакомым людям я решительно не собиралась. От уговоров меня спасло появление мужчин. Свежие, раскрасневшиеся, они вернулись с утренней прогулки, и гостиной сразу стало тесной. «Был бы ты здоров, мой друг, устроили бы скачки», — провозгласил Гальянов. «Как раз земля подмерзла. Помнишь, как мы весной угоняли?» «Помню. Савва Ухов ногу сломал, а ты едва лошадь не сгубил». «А ты во враг свалился, ха! А победил кто?» «Так Сёмка Озеров и этот, икшарский князь Барги, нос к носу пришли. Потом князь нас учил танцевать на хэс, военный икшарский танец. И вы все напились, как свиньи, и валялись в гостиной». Безжалостно закончила Ольга. «Я тоже все помню». «Женщины! Вечно они все веселье портят». Марк Пеляев улыбнулся и встал за спиной супруги, облокотясь на спинку ее кресла. Она запрокинула голову и улыбнулась мужу так светло и нежно, что мне тут же захотелось их двоих нарисовать. Запомню эту картину. Какие искренние чувства! «Нам, пожалуй, пора», — тихо сказал Марк. «Пациенты ждут». «Да, и нам тоже», — кивнул Озеров. «Пока погода хорошая, поедем потихоньку». Гости принялись собираться. Я наблюдала за этим с удовольствием. Мне все они понравились, но все же не терпелось остаться наедине с Казимиром. У нас было полно дел. Нужно съездить на заводы, закрыть глиняный карьер на зиму, утвердить новую роспись, разобраться с цветным стеклом, найти горничную, выбрать учителей для Ильяна и меня, поговорить с Казимиром о детях. Я точно знала, что с этим разговором тянуть нельзя. Марк сказал, чем раньше, тем лучше. И как только последний экипаж скрылся вдали, я позвала Долохова в кабинет. Он удивился, но спорить не стал. «Случилось что, Мари? Мои друзья тебя обидели?» «Нет, что ты? Они прекрасные люди». «Тогда о чем пойдет речь?» «Казимир, я ребенка хочу».